Глава 39. Как спасти дракона? От слов Элиссандры сердце забилось чаще, и меня накрыло панической волной. Вот прямо сейчас? Без подготовки? Ох, мамочки, это же опасно! Мы так долго избегали этой темы и старались вообще лишний раз не тревожить плетение. «Тша!» — возмущенно шикнула наставница, прочитав мои мысли. «Укушу! Как это мы ничего не делали? А зельем императора кто отпаивал? А щиты твои мы зачем восстанавливали? Кстати, о щитах они снова слетели». «Это от усталости», — обреченно проронила я, предчувствуя еще один кол по ментальному контролю. «Верю», — неожиданно согласилась ректор. «Поэтому обойдемся простым предупреждением, но в следующий раз...» «Следующего раза не будет», — тут же пообещала я. «Посмотрим», — хмыкнула демоница. «Что касается дракона, он вполне готов к лечению. Ваша связь окрепла и...» «Мы так и не сняли блокиратор», — с сомнением протянула я. «А связь... Мы только пару вечеров вместе провели, и то тренировками были заняты. Не уверена...» «Эльза, какой же ты еще ребенок!» Неожиданно рассмеялась ректор. «Не во времени дело и не в громких словах. Можно провести несколько лет рядом и остаться чужими. А можно встретиться взглядом и понять, что вы ждали друг друга всю жизнь». «Пожалуй, здесь она права. Мне не раз признавались в любви, пели серенады под окном и дарили подарки. Это льстило самолюбию, но не вызывало отклика в душе. А Эдмунд... Я волновалась за него и дракона больше, чем за саму себя. Мечтала, что мы найдем способ снять проклятущее плетение, и как дитя радовалась любому успеху. Наши отношения... Они только развиваются. У нас даже не было нормального свидания. Мы встречались под покровом ночи и боялись позволить себе лишнее, украдкой срывая нежные поцелуи и наслаждаясь порывистыми объятиями. Каждый раз я чувствовала себя мелким воришкой, укравшим крохотный осколок счастья. Но от этих ощущений кружилась голова, и за спиной распускались крылья. А нормальные свидания? Они у нас обязательно будут, как только оторвем хвост одной не в меру активной лисе. «Дракон Эдмунда рисковал жизнью и магией ради тебя», — продолжила ректор, почувствовав перемены в моем настроении. «Я знаю», — испуганно прошептала. «И император, он говорил, что успел сохранить воспоминания». «О, да», — усмехнулась демоница. «Я едва не пришибла этого психа, когда он пытался вспомнить тебя и обыграть плетение. Но сердцу не прикажешь, а настоящие чувства всегда найдут лазейку. Так что не дрейфь и слушай наставницу, я дело говорю. Пора идти в наступление и расшатывать плетение». «Поддерживаю», — присоединилась к разговору Беата. «За Бьянкой мы и без вас проследим. А оставлять Кицуне такой козырь — непростительная роскошь. Оказавшись загнанной в угол, она наверняка попытается использовать дракона как прикрытие». «Ой, об этом я и не подумала». «Ну, ты права», — решительно кивнула. «Во время последней встречи мы ненадолго выключали блокиратор, и плетение никак не среагировало на это. А ведь поначалу мы боялись лишний раз посмотреть друг на друга». «Лиса ослабла», — сказала ректор. «Ее план строился на тактике молниеносного прорыва. К затяжному противостоянию она оказалась не готова. И сейчас совершает одну ошибку за другой, пытаясь, если не победить, то хотя бы выбраться из замка живой». «Но почему она не прыгнет в тело служанки или просто не заляжет на дно?» — спросила Лесли. «Среди слуг нет сильных магов», — пояснила Элиссандра. «А прыгать в тело, не способное выдержать мощь клона, самоубийство, да и прятаться уже поздно. Кицуне не глупа, она понимает, что с каждым часом мы все ближе. Ей нужно было перевести стрелки и лихо запутать следы, но ее выдало одно единственное сообщение. Все же Ингвард не зря страдал над подслушивающим плетением». «А как вы поняли, что клон прячется в теле третьей подозреваемой?» — спросила я. «Кицуне всего два слова передала личу». «Уходим. Ловушка», — процитировала наставница сообщение, прилетевшее на наше Миркало во время засады. «Она говорила во множественном числе. А мы уже выяснили, что прятаться в теле храмовниц лиса не может. Блондинка с южанкой намертво прилипли к нашим собачкам. Значит, клон бродил поблизости, наблюдая за Ингвардом с безопасного расстояния. «А это можно? Уже проверили?» — усмехнулась Алессандра. Леди Бьянка гуляла по замку и около четверти часа дышала воздухом на смотровой площадке. «С которой прекрасно видно солнечный сад!» — закончила я за нее. «Кажется, пазл потихоньку складывается». Она убедилась, что мы встали на след и подобрались слишком близко, продолжила ректор. Поэтому и вывела на арену сразу двоих подозреваемых. Хотела, чтобы мы выбирали и потеряли еще пару дней. Если лиса так спешит, то следующий бал обещает быть жарким, вздохнула Беата. Думаю, завтра ночью все решится, кивнула наставница. На большее у нее не хватит магии. Либо Кицуне пойдет на прорыв, либо попытается слинять, поджав хвост. «И этого нельзя допустить! Выпустим тварь из дворца, потеряем навсегда!» «Но в своем теле она не рискнет удирать», — продолжила Элисандра. «А к прыжку мы готовы. Осталось лишь разобраться с управляющим арканом». Наставница подошла к шкафчику с зельями и достала крошечный флакон с серебристой жидкостью. «Эдмунд ждет нас в соседнем кабинете. Беата и Лесли останутся здесь и будут помогать Ингварду. Он будет через 5 минут». «А можно вкратце объяснить, что меня ждет?» С опаской поинтересовалась я. «Сейчас я приготовлю для императора смесь ивового зелья и снотворного», ответила наставница, доставая еще один флакончик. «И пока он будет в магической коме, ты пройдешь тропою теней и освободишь дракона из ловушки». «Это как?» – недоуменно уточнила я. «Помнишь вашу тренировку и сражение с воспоминаниями?» Дождавшись утвердительного кивка, Элисандра продолжила. «Я телепортирую тебя в похожее подпространство и буду из этого мира наблюдать за плетением и координировать твои действия». «Может, вы лучше переместитесь со мной, а господин Рейнар...» «Исключено!» – воскликнула демоница. «Вы с драконом уже обсуждали это. Лиса сразу почувствует мое приближение, поэтому плетенье будешь снимать сама. А вот обманку уже наложим мы с мастером». «Он тоже будет присутствовать?» — смутилась я. «Только на самом последнем этапе», — успокоила меня наставница. «Твоих переговоров с духом никто не услышит. Даже я не смогу постоянно присутствовать». «Ой, не дрейфь!» усмехнулась ректор, похлопав меня по плечу. «Мы справимся. Зря, что ли, столько готовились?» «Надеюсь, не зря», — нервно усмехнулась я, пытаясь немного взбодриться. Получалось паршиво. Мысли путались, руки дрожали, а ноги казались ватными. Не представляю, как в таком состоянии можно кого-то спасать. Но выбора нет. Беата права. Если не уничтожим плетенье сейчас... потом будет слишком поздно. Кицуне не упустит возможности использовать против нас такой козырь. «Мы с тобой!» — раздался в голове голос Лесли. Почувствовав мои сомнения, подруги подсели ближе и обняли за плечи. «Пусть только ментально», — добавила Беатриса, «но магией в любом случае сможем поделиться. Расстояние не помеха». «Знаю», — улыбнулась я. Поддержка девочек была бесценна. Я не сомневалась, что они отдадут последние капли магии, чтобы помочь нам с Эдмундом, но надеялась обойтись своими силами. А их дар нам еще понадобится во время охоты на лису. «Как я буду снимать плетение?» — спросила, обернувшись к ректору. «Зависит от того, какой облик примет аркан», — уклончиво отозвалась Алессандра. «Это как?» удивилась я. «Вы же говорили, что смогли снять слепки». «Снять плетенье, не перемещаясь на тропу теней, невозможно», пояснила наставница. «Я долго искала варианты и до последнего надеялась, но...» Кукловод перестраховался по всем фронтам. «Подпространство — наш единственный шанс. Но проблема в том, что в другом измерении аркан может принять любой облик». «Например, превратиться в паутину, и нам придется драться с огромным пауком и рассекать отравленные нити. Или примет облик змеиного клубка». «Ой, звучит не очень обнадеживающе», — тоскливо вздохнула я. «А у нас есть выбор?» — иронично уточнила Элисандра. «Вы знали, куда поступали фиалочки мои? Боевой факультет — это вам не пыль с полочек протирать заклинаниями». «И то верно. Главное, что я буду не одна. Ректор своих не бросает и зря не рискует. Да и дракон наверняка придет на помощь, едва плетение начнет ослабевать. Прорвемся!» «Эльза, за мной!» — воскликнула наставница, открывая портал. «А вам, девочки, удачной охоты!» «В бездну!» — хором ответили Лесли и Беата. Собравшись с духом, я шмыгнула в переход вслед за ректором и едва не врезалась в императора. Эдмунд ждал нас, нетерпеливо меряя комнату шагами. «Ты можешь отказаться», — вместо приветствия объявил дракон, положив ладони мне на плечи. «Придумаем другой план и...» «Я тебя сейчас чем-нибудь стукну», — простонала Элисандра. «И плевать, что ты император. Только одну успокоила и на нужный лад настроила». «Если Эльза сомневается...» «Уже нет!» — воскликнула я. «Госпожа ректор все объяснила. Мне нравится план!» «Ложь!» — уверенно объявил дракон, заглядывая в мои глаза. «Ты нервничаешь?» «Ну, конечно, нервничаю!» — честно призналась. «На кону вторая ипостась и жизнь моего истинного!» Признание вырвалось внезапно, но на душе вмиг стало легче. Словно вместе со словами вылетели все сомнения и тревоги. Мы слишком далеко зашли, и если хотим победить, пора переходить к решительным действиям. Не получится век сидеть в засаде и ждать, пока лиса сама сдохнет. Эльза, увидев решительность, полыхнувшую в моих глазах, император запнулся, а я окончательно осмелела и, привстав на носочки, бегло поцеловала его в губы. «Мы справимся!» — прошептала я. «Просто поверь в меня и нас!» «Верю». Дракон легко коснулся моих волос. «Но я не привык прятаться». «Эдмунд!» — прошипела наставница, разбивая романтику момента. «Ты и так вечно на передовой! Хоть раз доверься профессионалам и позволь подлечить тебя!» Не дожидаясь ответа, ректор откупорила флакон с зельем и вылила в серебряный кубок. «Пей!» «Пожалуйста!» поддакнула я, заметив его сомнение. «Это наш единственный шанс!» «Эльзе ничего не угрожает», — добавила наставница. «Если что-то пойдет не так, пострадаешь только ты и вторая ипостась, а ее просто выбросит из-под пространства». Возмутиться и задать уточняющие вопросы я не успела. Император залпом осушил бокал и направился к дивану. «Начинаем», — приказала ректор, и все мысли улетучились. Я словно оказалась в магическом вакууме. Лишь тишина, частые удары сердца и взгляд, полный нежности и любви. Молчаливое признание дракона рвало душу на части, но в то же время придавало силы и уверенности. «Мы справимся, иначе и быть не может!» «Эльза, сними блокиратор и подойди ближе!» Звон браслета прозвучал, как удар в набат. Он же стал точкой отсчета. Дороги назад больше нет. Только вперед. Только к победе. «А теперь положи ладони на грудь императора», продолжила Элисандра, замешивая в чаше новое зелье. «Начало мне нравится», сонно пробормотал Эдмунд, скользнув пальцами по моему запястью и легонько очерчивая розоватый след, оставшийся от браслета. Я слишком долго не снимала проклятое украшение, и теперь этот след казался клеймом. «Не ерничай», — хмыкнула наставница, — «и не сопротивляйся зелью, иначе еще снотворного подбавлю». Дракон послушно закрыл глаза, подмигнув мне напоследок. Но руку с моего запястья так и не убрал, словно намекая, что больше никогда не отпустит. «Все получится». Мысленно прошептала я, собираясь с мыслями и пытаясь отогнать так не кстати возникшие нежные чувства. Хотелось улечься рядышком, обняв Эдмунда как любимую игрушку, слушать мерное биение родного сердца, болтать о ерунде и наслаждаться его теплом. «О, татуировка потихоньку воскресает!» У самого уха прошептала ректор, вырывая меня из мечтательного транса. и, проследив ее взгляд, я заметила растекающийся по запястью тонкий серебристый контур. Слабый, едва заметный, но такой узнаваемый. Знак истинной связи. Величайший дар богов, от которого я едва не отказалась из-за козни Кицуны. «Ты зря переживала», — продолжила наставница. «Вы очень сблизились за это время и многое осознали». Татуировка засияла ярче, словно с каждой секундой она напитывалась силой, навеки соединяя наши судьбы. Странное ощущение. Не могу сказать, что меня радовало само плетение. Скорее, я была тронута терпением и пониманием, с которым Эдмунд отнесся к моему глупому поступку. Дракон помогал мне побороть старые страхи и слабость. Ждал, не торопил и не задавал лишних вопросов. А ведь ему было намного тяжелее, чем мне. Лишиться второй ипостаси — это как остаться без рук или ослепнуть. Для двуликих это верная смерть, долгая, жуткая, полная боли и приближающегося безумия. Но он ни разу не упрекнул меня, хотя знал, что его дракон ослаб именно из-за блокиратора. «Пей!» Ректор передала мне кубок, наполненный искрящимся зельем. В бездонной синеве плавали серебристые искорки, а от самого настоя фанило магией триединой. По вкусу напиток напоминал фруктовый чай, ничего общего с горькими целительными настоями. Но эффект от него я почувствовала сразу. Время словно замедлилось, а пляшущие вокруг нас магические потоки стали ощущаться так явственно и четко. «Это специальное зелье, многократно усиливающее концентрацию и магический контроль», — пояснила Элисандра. «Учитывая твои проблемы, лишним оно точно не будет». «Спасибо», — прошептала, отдавая кубок. «А теперь закрой глаза и расслабься». Едва я выполнила приказ, ректор начала нараспев читать заклинание. Ринсару, язык огненных демонов, я узнала сразу. Но в отличие от пения Рейнара, голос наставницы не гипнотизировал, а наоборот, заставлял сосредоточиться и собраться перед боем. Хотя, может, дело в защите дракона и окрепнувшей связи? Ведь в последний раз на меня и магия Рей не подействовала. А вторая ипостась Эдмунда все переживала, что я поддамся чужим чарам. «Я и сейчас переживаю», — послышался бархатный голос. Окружающую тьму на миг рассекла золотистая молния, и я успела рассмотреть огромный сад, украшенный замысловатыми статуями, и странные длинные корни, стелющиеся по земле, словно щупальца древнего чудовища. «Где ты?» — позвала, пытаясь найти дракона по голосу. «Где-то?» — неопределенно отозвался дух. «Не могу сказать точнее. Подпространство постоянно меняется». «Отлично! Как раз то, что нужно!» «Отставить панику!» — раздался усталый голос ректора. «Я сквозь тень слышу твои эмоции!» Я шустро подправила щиты и, собравшись с духом, шагнула в бескрайнюю тьму. И в тот же миг в ближайшее дерево ударила молния. «Ой!» Я отпрыгнула назад, словно испуганная мышь. «Плетение решило показать зубы», — пояснила Элисандра. «С такого расстояния оно тебе не навредит, но щиты лучше подготовить заранее». К счастью, дракон никак не прокомментировал это заявление, и мне не пришлось тратить время на споры. Но едва я подготовила первый защитный купол, в мое плетение горным ручьем влилась чужая штормовая магия. «Молния — моя стихия», — объявил дух. «Вместе нам будет проще противостоять аркану». «Ох, надеюсь». «Не хотелось бы ослабить его вместо того, чтобы спасти!» «Прекрасно!» — одобрила ректор, едва мы закончили подготовку. «А теперь потихоньку двигайся к сердцу плетения». «Куда?» — растерянно уточнила, пытаясь рассмотреть что-то в отблесках догорающего костра. Но вокруг по-прежнему был лишь странный сад. Разве что у корней появились острые шипы. Не наступить бы на них в торопях. «Ищи дракона!» — сказала Элисандра. — Где он, там и сердце аркана. — Легко сказать, учитывая, что дух сам не понимает, где находится. Но одна идея у меня все же была. — Можешь позвать меня с помощью магии? — попросила я, коснувшись татуировки истинной связи. Ответом стало осторожное покалывание и едва ощутимое тепло, растекающееся по всей руке. А через миг окружающую тьму рассекла тончайшая алая нить. От нее исходило нежное призрачное сияние, но этого было достаточно, чтобы без опаски идти вперед, не рискуя наступить на лезвие шипов. «Мне туда?» — растерянно уточнила, натягивая нить. «Да, я пока отключусь. Буду следить из нашего мира, как плетение реагирует на твое приближение». Наставница исчезла, и мы с драконом остались одни. Правда, дух тоже не спешил развлекать меня разговорами, тратя все силы на поддержание нашей связи. Шаг за шагом я продвигалась к цели, стараясь не думать о поджидающих ловушках и падающих на голову молниях. Щиты мы настроили, дорогу я пока вижу неплохо, а шипов на земле не так уж и много, вполне можно обойти. «Стой!» Дракон и ректор ворвались в подпространство практически одновременно, и через миг на защитный купол обрушился сноп изумрудных молний. Уши заложило от гневного рычания и грохота, а щит завибрировал от чужой магии, такой знакомой и далекой одновременно. Проклятый аркан обрушил на меня магию, которую до этого тянул из Эдмунда. Только в штормовую силу дракона уже вплелись прогнившие нити клона, и вместо запаха морской соли и дождя молнии оставили после себя аромат болота и затхлости. «Мерзость!» Зло прошипело, прикрыв нос рукавом платья. Ярость заполнила меня до краев, и, преисполненная решимости, я ринулась вперед, не обращая внимания на предостерегающее шипение духа. И следующая молния не заставила себя долго ждать. Купол вновь задрожал, и по внутренней поверхности пошли тоненькие трещины. «Проклятье!» Я усилила защиту, наспех подлатав повреждения, и двинулась дальше. Осторожно обходила выныривающие из-под земли шипы и отбивалась от изумрудных молний, которых с каждой секундой становилось больше. Казалось, аркан бросил все силы на то, чтобы избавиться от меня, и я боялась, как бы мое вмешательство не навредило Эдмунду и дракону. «Ты жив!» — просипел дух, оплетая меня своей магией. «Стой!» — воскликнула, чувствуя, как он слабеет на глазах. «Не смей!» «Я не позволю причинить тебе вред, сокровище мое!» — прошептал дракон. «И тем более использовать для этого мою собственную магию!» «Магия! Магия!» Слова духа эхом прозвенели в ушах, затмевая рев бушующих молний. Догадка пришла внезапно. И я задрала рукав платья, обнажая искрящуюся серебром татуировку пары. Чувствуя близость истинного, она вступила в полную силу и теперь сияла, словно путеводная звезда, клинком рассекая окружающую тьму и затмевая всполохи вражеских молний. Затея казалась безумной, но с каждой секундой татуировка сверкала ярче и ярче, ослепляя, завораживая переливами серебряных огней. А удары клона становились слабее. Я буквально кожей чувствовала, как меня наполняет родная штормовая магия, как она сливается с моей и рвется наружу, разрушая проклятое плетение, с корнем выкорчевывая его, выжигая отравленные щупальца твари. «Эльза, поднажми!» Сквозь рев и грохот я едва услышала голос ректора. «Еще немного... «У нас обязательно получится!» Беззвучно прошептала я, призывая своего дракона. Вместо ответа раздалось оглушительное, победоносное рычание. Сияние татуировки стало практически невыносимым, а через миг чернильную тьму рассекли всполохи сапфировых молний. Запах гнили сменился ароматом соли и дождя, и вдали, в самом сердце пустоты и мрака, расправил крылья огромный грозовой дракон. Невообразимо прекрасный и любимый. Единственный. Мой. «Держитесь!» — донесся до меня голос наставницы, и в безумие чужой магии проскользнули знакомые искорки. Мастер и Элисандра наспех заменяли настоящее плетение фальшивым. Дракон тем временем выжигал остатки плетения, превращая жуткий сад в пепелище. а я стояла посреди бушующего сапфирового пламени и молилась, чтобы нам хватило сил на обратную дорогу. «Хватит, любимая!» Неожиданно раздался хриплый, чарующий голос. Шторм внезапно прекратился, и сквозь затухающее пламя ко мне шагнул Эдмунд. В человеческом обличье вторая ипостась была похожа на него, как две капли воды, разве что глаза чуть темнее, да волосы длиннее. «Мы справились?» — прошептала, не в силах шагнуть вперед. «Да», — усмехнулся дракон, сгребая меня в объятия и целуя в висок. «Мы справились, сокровище мое».